Лишь приехав в лабораторию АИ-2, Борман нашел третью, самую удобную форму беседы с кандидатами. Веселую, дружескую. Открытое собеседование товарищей по совместной борьбе за светозарные идеалы национал-социализма. Явки, номера банковских счетов, словом, детали, были давно известны его людям. Формы связи обговорены. Осталось лишь сказать напутствие. Каждому надлежит пожелать свое. Гроссу, впрочем, и говорить нечего. Изумительный специалист в своем деле. Эйхман значительно более компетентен, чем Альфред Розенберг, ибо практики обычно знают дело больше, чем теоретики. Витлов понимает Россию замечательно. Мюллер и Кальтенбруннер высоко отзывались о его деловых качествах. Нейман рос в Александрии, его отец дружил там с семьей Рудольфа Гесса. Беседу с каждым надо построить таким образом, чтобы сфокусировать их внимание на симптомах возрождения идеи национального социализма в мире. Именно эта проблема должна быть уяснена ими совершенно точно. Никаких иллюзий, только трезвый анализ данностей и ничто другое. Борман решил привести слова лауреата Нобелевской премии Карла фон Осетского, погубленного в концлагере после прихода Гитлера к власти. «Я скажу моим мальчикам, — думал он, — что врага надо знать, как отче наш, ибо никто так не понимает тебя, как открытый бескомпромиссный враг, не стремящийся к власти и славе, что, впрочем, одно и то же». Именно Осетский накануне того дня, когда старый фельдмаршал, рейхспрезидент Гинденбург принял фюрера и поручил ему формирование правительства национального единства, сформулировал суть происходившего следующим образом. «Камарилья появляется лишь тогда, когда аграрий ощущает ухудшение своего положения, когда крестьяне начинают искать правду и находят ее в том, что их обирают единокровные юнкеры, а отнюдь не русские марксисты, американские буржуи или безродный еврейский капитал, а крупная промышленность ощущает новую конъюнктуру, которую можно выиграть лишь в том случае, если рабочие будут принуждены твердой рукой к труду, а не к бесконечным дискуссиям и стачкам». «Ничего, — думал Борман, — я произнесу слова этого паршивца Осетского «Камарилье». Пусть они услышат это из моих уст. Им предстоит жить среди врагов. Надо учиться не реагировать на обидные политические метафоры. Единство крови, жажда авторитета, слепота масс, его величество, случай. На этих китах мы восстанем. А потом я дам им связи с Мюллером, если тот докажет себя окончательно. Менгеле, встретивший Бормана у ворот, сказал: «У вас сегодня по-настоящему хорошее настроение, Рекслейтер». «Именно так», — ответил Борман и потрепал Менгеле по щеке. Бедные, бедные женщины. «Ах, да при чем здесь руны, былины и мифы?» — рассмеялась Дагмар Фрайтак своим низким басом. «Пейте водку и забудьте вы эту муру!» Она устроилась на стуле, поджав под себя ноги, сидела по-японски чудом, несмотря на то, что действительно была высокая, как и представляла Штирлицу, только еще более красивая. «То есть?» — спросил Штирлиц, выпил с какой-то неведомой для него радостью сладкую шведскую водку. «Почему мура?» «Все очень просто», — ответила Дагмар. «Девице из хорошей семьи надо иметь профессию, эмансипацию и все такое прочее. Я мечтала быть офицером генерального штаба. Мне очень нравится планировать битвы. Я играла не в кукол, а в оловянных солдатиков. У меня и сейчас хранится лучшая в Европе коллекция. Есть даже красноармейцы. Потом покажу. Хотите?» «Хочу». «Вот. А папа с мамой уготовили мне будущее филолога». «А что это за наука?» «Это не наука. Это прикладное. Это как оформление ресторана мастером со вкусом, который знает, как использовать мореное дерево, где будут хорошо смотреться рыбачьи сети и каким образом придумать в затаенном уголке зала кусочек Испании, гладко беленые стены, детали старинных экипажей и много старой листовой меди.